но все-таки взял ботинок в зубы, снова опустился на колени. Серафима вынула у него изо рта ботинок и вздрогнула, услышав хохот. Лодка, торчащая из камышей, дернулась и поплыла. В лодке сидел отец, на корме торчали две удочки. «Ну, детки, испортили вы мне рыбалку!» — громко и весело проговорил Клычков, выходя на берег там же, где только что выпал сажен. «Я сидел, боясь удилищем взмахнуть, зато уж...» Сажен мокрый, вонючий, жалкий, не знал, куда деваться. «Так как же, Матвейка, жениться хочешь?» — со смехом спросил Клычков, опускаясь на скамейку. «Аркадий Арсентьевич, благодетель!» — пролепетал Сажен. «Я бы ей верой и правдой. Вижу. Слышишь, дочка?» — повернулся к Серафиме Клычков, вытирая проступившие от душившего его смеха слезы. «Я бы еще посидел в лодке, да уж не втерпешь». «Это ему еще заслужить надо», — сказала Серафима. И вдруг вспыхнул, зашатался в ее прищуренных глазах шальной огонь. Она чуть помедлив прибавила. «А знаешь что? Отпусти его, батюшка, в Екатеринбург со мной». «То есть?» На лице Клычкова смешинки стали таять. «А заслуживать будет», — чуть улыбнулась Серафима. «Он, вишь, понятливый да исполнительный». «Неудобно как-то. У девицы в лакеях мужик». «Положим, в городе-то и другие лакеи найдутся. Матвей будет вроде телохранителя». «А, Матвей?» — повернулся теперь к нему Клычков. «И как же я без тебя, брат, буду?» «Аркадий Арсентьевич, отец родной, я на все согласный. Сажен опять готов был упасть на колени. Вместо меня вы найдете кого-нибудь. А я бы уж Серафиме Аркадьевне с таким усердием. Волосы с ее головы не упало бы. Перед вами и Богом говорю, люблю ее и докажу всем поведением». «Это вот и посмотрим еще», — с прежней улыбкой проговорила Серафима и, капризно взмахнув длинными ресницами, протянула. «Ну, батюшка, сами же говорили, коротка ведь жизнь». «Эх, черт!» — Клычков вскочил со скамейки. «Ну и дочка, чую, кровь-то в тебе чья, быть посему. Но, Матвейка, гляди у меня, и ежели что, гнев мой знаешь, и уж прямо говорю». В жены тогда ее взять можешь, а капиталу на приданное — фигу с маслом. Поглядеть на свои рудники Серафима поехала на другой день. Сопровождал ее снова Матвей Сажен, со вчерашнего дня получивший новое место. Рудники находились примерно в полуверсте от села, в холмах, проросших густым лесом. Серафима легко шла по тропинке впереди Сажена. Матвей шагал сзади, нагруженный зонтами, калошами, плащами, так как весь день небо хмурилось, грозя дождем. Скоро меж стволов завиднелось несколько построек, похожих на бараки. «Пришли, что ли?» — спросила Серафима. «Вроде бы. Погодите, я сейчас. Там, не знаючи, легко провалиться в выработки». В это время от ближнего барака послышались голоса, ругань, какой-то стон. «Что это?» — воскликнула Серафима. «Поглядим сейчас», — проговорил Сажен. «Теперь уж вы, Серафима Аркадьевна, следом за мной ступайте». Когда подошли к бараку, Серафима невольно остановилась. Перед ней на земле лежал окровавленный человек. Вокруг него толпились люди, и те четверо здоровенных парней, которые недавно стаскивали в баню гостей отца, отгоняли их прочь. «Что здесь происходит?» — поморщившись, спросила Серафима. Из-под навеса, устроенного возле барака от дождя и солнца, вышел Гаврила Казаков, стряхнул крошки с бороды, он пил под навесом чай из самовара и чуть поклонился. «Да вот в забое человека привалило». Не поостерегся, сам виноват. Со всех сторон закричали. «Ты, управляющий, не выгораживайся! Больного человека в шахту погнал! И лес накрепи, одно гнилье, кровопийцы проклятые!» «Тихо!» — во всю глотку гаркнул Казаков. «Знаем мы таких больных! Сами на работу не выходят, да еще других смущают разговорчиками».